Мы находимся с вами на Мангархе, Ман-Мандире. Ман значит гнев, ман значит обида, ман значит, когда человек сердится, ман. Это место, куда Шри Мати Радхарани уходит, когда она сердится на Кришну. Есть множество поводов, чтобы сердиться на него. Он постоянно ей подбрасывает эти поводы. Она постоянно пользуется ими. Потому что, согласно Рупи Госвами, ман – это одна из высших проявлений любви. Все знают, милые ругаются, только тешатся. Иногда, чтобы проявить свою любовь, и чтобы подтвердить любовь, нужно рассердиться. Если Мати Радхарани, чтобы снова услышать подтверждение любви от Кришны, иногда сердится на него. Когда она сердится на него, она приходит сюда. Поэтому этот храм называется Ман-Мандир, или храм гнева. Но не того гнева, который уничтожает все в этом мире, из-за которого рушатся города и страны, а притворного гнева, гнева любви. Есть много историй, связанных с этим местом. Одна история заключается в том, что однажды Кришна подошел к Шримати Радхарани и сказал: «Твое лицо как луна». Она рассердилась. Он сравнил мое лицо с луной. Так, теперь у луны, и всем известно, есть 10 дефектов. Луна то прибывает, то убывает. На луне есть пятна. Луна иногда, ее закрывают облака. Шримати Радхарани подумал, как он смел сравнить мое лицо с луной? На моем лице нет пятен. Мое лицо не прибывает и не убывает. И его никогда не могут закрыть облака. Но в тот момент, когда она услышала это сравнение, лицо ее обратилось облаками гнева. И она ушла сюда. И в гневе заперлась тут. И Кришне, когда она сердится на него, приходится идти на разные ухищрения. Однажды Шримати Радхика назначила свидание Кришне. И все было условлено. Они должны были встретиться недалеко отсюда. И она ждала его в своей кунже. Кришна уже шел к ней. По дороге его остановила Падма. Падма – это одна из подруг Шримати Чандравали. Она стала говорить: «Чандравали так любит тебя. Может быть, зайдешь к ней на минутку?» И Кришна подумал: «А что не зайти? Время еще есть». И он зашел в кунджу Шримати Чандравали. И она стала говорить ему, как она любит. И Кришна стал говорить: «Я тоже тебя люблю, я тоже тебя люблю». И они смотрели друг на друга. Тем временем на ветвях сидели невинные зеленые попугайчики. Зеленые попугайчики были специально обучены Шримати Радхарани. И Сари, маленькая попугайка, увидела все это, и опрометью понеслась к Шримати Радхарани. Сказала: «Знаешь, что он делает? Знаешь, где он? Знаешь, что он говорил? Я все рассказала. Все дословно. Она все запомнила и все дословно сказала. Сказала, что он ее любит больше всего на свете». Когда Шримати Радхарани услышала это, сердце ее пронзило боль. Она ушла сюда, в этот Мангарх, место, где она сердится. И она не хотела никого видеть, никого слышать. С ней остались только Лалита и Вишакха. Кришна тем временем опомнился, прибежал, но не тут-то было. Она не хотела его видеть. Она не подпускала его близко. В конце концов, Вишакха подошла к нему и шепнула на ухо: «Я знаю, что мы сделаем». Уже рассказывал особую славу этого места. Здесь Кришна все время превращается в гопи. Вишакха отвела его, нарядила Кришну в нарядные сари. И чтобы выглядело это более натурально, положила ему большие манго. Кришна пришел сюда. С Виной. Висакхадеви была рядом с ним. Она сказала, это новые гопи? Она удивительная музыкантша. Так играет на вине, что ты забудешь обо всех своих огорчениях, стоит тебе услышать, как она играет и поет. Дай ей возможность поиграть. И Кришна стал играть на своей вине и стал петь. Стал петь о любви. О любви, которая связывает Кришну и Радху. Фью, как он пел. Ох, как он пел. Матерь Шарани стала плакать. Плакала, плакала, плакала, плакала. В конце концов, от избытка чувств она бросилась в объятия этой гопи, которая пела. Ух, что тут произошло? Во-первых, она поняла, что никакая это не гопи. Во-вторых, манго выпали. Матерь Шарани стал смеяться. И гнев ее прошел. То, что иногда Кришна делает, чтобы развеселить Радхику. На самом деле это удивительное место, где любовь принимает самые противоречивые формы. Шиварупа Госвами говорит Бхакти Расамрита Синду, что движение любви похоже на движение змеи. Кто-то видел, как змея ползает? Я никогда прямо не ползаю. Никогда. Точно так же любовь. Настоящая любовь в сердце никогда не бывает прямой. Она все время... То гнев, то счастье, то опять гнев. Но гнев тоже приносит счастье особое. И это удивительное место. Здесь в одной из комнат, и здесь боковые комнаты, и в одной из этих комнат есть подземный ход. Этот подземный ход уходит глубоко под землю. Многие госвами, многие саду, которые приходят сюда, они занимаются баджаном под землей, чтобы ничто не отвлекало их от этого баджана. Они закрываются там, глубоко внизу. И здесь находится такая пещера, где... Многие-многие сотни лет люди занимаются баджаном, думая о Радхе и Кришне. Но пещера это особенная, потому что там находится камень, большой камень, как скамейка. И те, у кого есть глаза, чтобы видеть, даже в темноте видят, что одна часть этого камня излучает синее сияние, как сапфир, а другая часть золотистая. На этом камне сидели вместе Рада и Кришна. И Кришна утешал ее. Кришна пытался ее развеселить. Кришна выводил ее из этого состояния гнева. Обычно в этой пещере живут змеи, скорпионы. Еще не так давно это место было очень уединенным. И с этим местом связана одна удивительная история, которую я, если не возражаете, расскажу. Сказать, да? Вот 150 тому назад, недалеко отсюда, в Раджастане, был царь небольшого государства. Царь этот был страшным грешником. Он был скупым, он был атеистом. И он все делал ради своей семьи. Он был богатым человеком, у него были большие богатства. И он воспитывал своих сыновей и никогда ничего не жертвовал никому, копил каждую копейку. Когда он уже состарился, он вдруг случайно узнал, что его любимый сын, которого он хотел сделать своим наследником, вступил в заговор и хочет его убить. Что любимого его сына не терпится, когда он умрет. Теперь представьте себе, что это случилось с вами. Вы прожили всю свою жизнь ради кого-то. В самый последний миг вы узнаете, что этот кто-то хочет вас убить. Царь в тот же самый миг прозрел. Он подумал, я напрасно потратил свою жизнь. Всю свою жизнь я жил ради них, Но оказалось, что они хотят меня убить и только ждут моей смерти. И ночью, поздно, он ушел из дома, отказавшись от всего, и пришел сюда. И в течение многих-многих лет он совершал баджан, так что в конце концов стал святым. Это одна из тех историй, которая доказывает, что у человека может быть любое прошлое, но ему никогда не поздно начать заниматься бхакти, преданным служением. И в каком бы возрасте он ни был, он может достичь в нем совершенства. Совершал свой баджан, повторял много-много раз на четках Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. По много-много кругов в день, по несколько лакхов в день он повторял святые имена здесь на своих четках. И однажды, когда он находился в этой пещере, в темноте, у него выпали четки. И он, думая, что он берет четки, так как ничего не было видно, подобрал вместо этого змею. И змея укусила его, и страшная боль пронзила все его тело. Он выскочил, как ужаленный, не как ужаленный, а ужаленный, наружу. Тут во дворе есть раса стали, место, где Кришна танцует со Шримати Радхарани. И он воздел руки к небу, обращаясь к Шримати Радхарани, попросил ее о милости. И в этот миг из ужаленного пальца он увидел, как яд выходит и капает. И яда как не бывало. Он обрадовался такой милости. На самом деле его больше обрадовало не то, что он выжил, а то, что он увидел себя на глазах это. Он воспринял это как милость Шримати Радхарани. В восторге он снова спустился. Но рана, которая осталась от укуса змеи, хотя яд оттуда вышел, она загнила. Она стала потихоньку гнить. Сначала он не обращал на это внимания, она болела. Но палец гнил все больше и больше и больше. В конце концов у него началась гангрена. Гангрена поразила всю руку. Он не мог уже читать на четках. Пытался читать, но ничего не мог, потому что рука отнялась. Пытался повторять Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Иногда, корчась от боли в агонии, он кричал: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Однажды, когда он это делал, на этот звук спустилась маленькая девочка. Спустилась вниз и сказала: «Бабуся, ты что кричишь? Тебе больно?» Вали, как мне не больно? Посмотри на мою руку. Хотя там было темно, у нее была свечка, она спустилась со свечкой. И он показал ей свою распухшую руку, в которой пошло гниение. И Вали сказала: почему ты не пойдешь к доктору? Тут рядом в деревне есть доктор, можно сходить, доктор тебе даст лекарство. Вали, я живу в том месте, где главная Шримати Радхарани. Если я пойду к доктору, то это значит, что я не верю ей. Излечить меня может только она. В конце концов, она сделала так, что из моей руки вытек я. Она меня может излечить. Лали посмотрел на него и сказал: «Бабаджи, как ты веришь в нее? Как ты сильно в нее веришь? Раз ты так сильно веришь в нее, она тебе наверняка поможет». И она дотронулась ему до головы. В тот же самый миг он почувствовал, что рука его прошла. Он вышел, чтобы посмотреть. И он понял, что рука его полностью здорова. Он понял, что девочка эта, которая спустилась к нему, она никто иное, как хозяйка этого места. И в этот момент еще большая боль пронзила его. Потому что он подумал: она сама пришла ко мне, а я ее не узнал. И от этой боли он умер. Боль от гангрены он мог терпеть. Но боль от того, что он не узнал ту, кому он поклонялся, была слишком нестерпимой. Это один из тех саду, который жил в этом месте, оставивший свое тело от разлуки, от раскаяния. Так или иначе, с этим местом связано еще много других лил. И здесь живет удивительный святой Рамеш Баба. Не знаю, стоит о нем рассказывать или нет. Мы можем посмотреть на него. Это Сидда Пуруш, один из величайших святых в Раджа. Он находится здесь уже 60 лет. Пришел сюда юношей, когда ему было лет 20. Долгая история. Я не знаю, может быть, не стоит так подробно рассказывать. Но он ушел из дома совсем молодым, потому что когда он был студентом, он получил посвящение дикшу, ну, одного гуру. И гуру ему сказал: не стоит связываться с материальной жизнью. Ты все равно не сможешь ничего сделать в материальной жизни. Он вернулся домой, дома родители уже готовили его свадьбу. Уже все было договорено, невеста уже была готова. И он подумал: гуру мне сказал не делать этого, родители мои хотят делать этого. Что мне делать? И недолго думая, ночью он ушел из дома. Он несколько лет скитался в Читракуте, в диком лесу, далеко отсюда. И Кришна постоянно спасал его. В конце концов он подумал: что-то я нехорошо делаю, я заставляю Кришну спасать меня. И он пришел сюда. Когда он пришел сюда, он упал в изнеможении. И в этот момент он потерял сознание, он не знает, сколько он пролежал тут. Здесь, на этой горе, на Мангархе. Иногда он на какое-то короткое время приходил в себя, потом опять терял сознание. Шли дни, он хотел пить, непонятно. В конце концов он понял, что я просто умираю. Он не мог пошевельнуться, не мог сойти. И вдруг он увидел какого-то мальчика рядом. Мальчик этот подошел, дотронулся до него, он пришел в себя. Мальчик сказал: что с тобой? Говорит: я хочу пить, пить. Единственное, что он произнес: я хочу пить. Мальчик сказал: сейчас я напою тебя. Он напоил его, потом положил руку ему на лоб и сказал: Бабаджи, тебе станет лучше. Тебе обязательно станет лучше. Когда он это сказал, он почувствовал, Рамеш Баба, почувствовал, что ему стало хорошо. Устал, почувствовал силы, нагляделся, мальчика нигде не было. И потом он стал искать этого мальчика. Он спустился в деревню, стал спрашивать мальчика, искал его. Он так и не нашел этого мальчика. И мы знаем, кто был этот мальчик. Сам Кришна пришел к нему, чтобы откликнуться на его молитву. И он здесь по-прежнему. Сегодня и завтра он пойдет в большой храм. Он самый уважаемый саду здесь, во всей Варшане. Каждый вечер в обычные дни он спускается вниз в Кришна-кунду и там проводит, рассказывает о Шримад-Бхагаватам. Он свободно знает английский, хинди, бриджбаси, санскрит. И, кроме того, он удивительно поет. И как раз я приводил к нему преданных. Иногда он пел. Раньше он даже в самую холодную погоду ничего не одевал. У него была только одна простая рубашка на него. Сейчас у него появилось одеяло. И он сказал, что меня развратили. Я живу в роскоши сейчас. Я не знаю, удастся ли нам такой большой толпой посмотреть его. Но в любом случае мы должны поклониться. Его святейшество Радханатх Махарадж прожил здесь, в этом храме, несколько месяцев на Варшане. И здесь живет его дорогой друг Манмохан Бриджбаси. Он замечательный киртания. И Манмохан Бриджбаси был одним из последних людей, кто видел Бхактитирту Махараджа. Когда Бхактитирта Махарадж уходил, то за несколько дней до его ухода преданные с этого храма приехали в Америку во главе с Маданмоханом Бриджбаси. И их пригласили для того, чтобы они пели целый день у постели Бхактитирти Махараджа. И Бхактитхарта Махарадж сказал, что это был самый счастливый день в моей жизни. Так что это особый храм, особое место. И особые лилы происходили здесь. Джай Джай Си Радхе!